Красная шапочка. Жила когда-то в одной деревне девочка, до того хорошенькая, что другой такой не было на свете. Мать без памяти любила ее. А еще больше любила ее бабушка. Старушка подарила ей красную шапочку, которая так ей шла, что девочку везде называли Красной Шапочкой. Однажды ее мать напекла лепешек и сказала ей: «Сходи, проведай бабушку. Я слышала, что она больна. Снеси ей лепешку и горшочек масла». Красная Шапочка сразу же пустилась в путь, пошла к своей бабушке, которая жила в другой деревне. Когда она шла лесом, ей повстречался кум-волк, которому очень захотелось ее съесть, но он не посмел, потому что в лесу были дровосеки. Он спросил, куда она идет. Бедное дитя, не зная, как опасно останавливаться в пути, слушать волка, ответила ему: «Я иду проведать мою бабушку и несу ей лепешку да горшочек масла, который ей посылает моя мать». «А далеко ли она живет?» — спросил волк. «Да, очень далеко», — ответила Красная Шапочка. «Вон за той мельницей, что вы видите там, вдали. Первый дом в деревне». «Ну, — сказал волк, — так я тоже пойду проведу ее. Я пойду этой дорогой, а ты пойдешь той, и мы посмотрим, кто придет раньше». Волк, что было мочи, бросился бежать дорогой более короткой, а девочка пошла дорогой более длинной и по пути забавлялась тем, что срывала орешки, бегала за бабочками, делала букеты из цветочков, которые попадались ей на глаза. Немного времени прошло, а волк очутился уже у бабушкиного дома. Он стучит. «Тук-тук! Кто там?» «Ваша внучка, Красная Шапочка», — сказал волк, изменив свой голос. «Несет вам лепешку и горшочек масла, который вам посылает моя мать». Добрая бабушка, лежавшая в постели, потому что не совсем была здорова, закричала ему: «Потяни щеколду, задвижка и отскочит». Волк потянул щеколду, и задвижка отскочила. Он бросился на старушку и в один миг сожрал ее, потому что уже 3 дня как ничего не ел. Потом он запер дверь и улегся в бабушкину постель, ожидая Красную Шапочку, которая немного погодя и постучала в дверь. «Тук-тук! Кто там?» Красная Шапочка, услышав грубый голос волка, сначала испугалась, но, вспомнив, что бабушка простужена, ответила: «Ваша внучка, Красная Шапочка, несет вам лепешку и горшочек масла, который вам посылает моя мать». Волк, немножко смягчив свой голос, прокричал ей: «Потяни щеколду, задвижка и отскочит». Красная Шапочка потянула щеколду, и задвижка отскочила. Волк, увидев, что она входит, сказал ей, спрятавшись под одеяло: «Лепешку и горшочек с маслом поставь на сундук, а сама иди ляг со мной». Красная Шапочка разделась и легла в постель. Но тут ее немало удивило, каков у бабушки вид, когда она раздета. Она ей сказала: «Бабушка, какие у вас большие руки!» «Это чтоб лучше тебя обнимать, внучка». «Бабушка, какие у вас большие ноги!» «Это чтобы лучше бегать, дитя мое». «Бабушка, какие у вас большие уши!» «Это чтоб лучше слышать, дитя мое!» «Бабушка, какие у вас большие глаза!» «Это чтоб лучше видеть тебя, дитя мое!» «Бабушка, какие у вас большие зубы!» «Это чтоб съесть тебя!» И, сказав эти слова, злой волк бросился на Красную Шапочку и съел ее. Мораль. Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может скушать. Сказал я: «Волк, волков не счесть,